Слыхал я всякие россказни. Это только начало. Я понял, что он говорит о чуме. А может быть, это была лишь старческая уверенность в том, что если он идет ко дну, то и все остальные должны потонуть вместе с ним. — Но мы-то выживем, — возразил я. — Конечно, выживите, — ответил Кемп, ложась обратно в свою тощую постель. Секундное оживление, овладевшее им, когда он показывал свой трюк и пытался продать нам свой памфлетик, снова покинул его. Аудиенция, очевидно, подошла к концу. Я поднялся на ноги. Абель Глейс, хранивший молчание во время нашего последнего диалога, встал вслед за мной. А затем он сделал странную вещь, вещь, о которой я бы никогда не подумал, на которую вряд ли был бы способен. Он наклонился вперед и поцеловал Вилла Кемпа, растянувшегося на своей дощатой кровати, поцеловал его морщинистый коричневый лоб. Кемп ничего не сказал, но когда мы покидали комнату, я оглянулся и увидел, что глаза шута наполнились, как чаша. Вода, в которой вот-вот прольется через край. В его слезах отражался тусклый свет, проникавший через треснувшее окно. Когда мы благополучно выбрались на улицу, я хотел было заговорить, но увидел, что Абель весь ушел в свои мысли, и передумал. Долгое время мы шли в молчании. Мы возвращались в Саутворк через мост, а не на пароме, чтобы потом пойти прямо по Лонг-Лейн. Погода все еще стояла ясная, в голубом небе сияло солнце, и даже дорожная пыль отливала каким-то новым весенним лоском. Наконец, когда мы завернули за угол церкви Святого Георгия, я заметил. — Что ж, недаром говорят, что под шутовским гримом скрываются слезы. — Говорят, значит. — Это ты скажешь, что трагедия и комедия — две стороны одной медали? Эта резкость была непривычна для Абеля. Очевидно, жалкое положение шута каким-то образом задело в нем чувствительные струны. Я решил расспросить его об этом позже, когда застану в более веселом настроении. Обычно в этом месте я сворачивал и шел к своему жилищу, но сегодня я проводил Абеля к его дому, по дружбе, возможно. Кроме того, день был приятный, а я хотел отделаться от впечатлений, которые произвела на меня сумрачная каморка Кемпа. Но затем наше внимание привлекло нечто другое. Точнее, все, что казалось Кемпа, и вообще все прочее, оказалось забыто начисто. Абель проживал на окраине Саутворка, там, где город рваной бахромой переходит в чистое поле. Думаю, не потому, что Абель не мог позволить себе жилище получше, ближе к глобусу, получше, то есть к югу от реки, как вы понимаете. На самом деле я был почти уверен, что он мог позволить себе это. Он как-то намекал на припрятанные сбережения, плоды его мошенничества. Абель, может быть, и оставил свой нечестный образ жизни, но все еще хранил некоторые инструменты своего ремесла, мази и прочие снадобья, большой дорожной сумки, которую носил с собой повсюду, как будто в любой момент мог снова выйти на большую дорогу, ибо в нем все еще было что-то от человека с большой дороги. Возможно, поэтому он предпочитал находиться поближе к полям и деревьям, предпочитал сохранять расстояние между собой и наимерзейшей вонью и испарениями города. Как бы то ни было, обитал он на Кентир-стрит, названный так потому, что, выпутавшись из порочной хватки Лондона, она удирала в сторону этого графства так быстро, как только могли унести ее грязные пятки. Хотя место в этой части города было в избытке, дома жались друг к дружке, как будто для защиты от некой пагубной силы. Эти дома были переполнены грязными убогими комнатами, по сравнению с которыми мое жилище в мертвецком тупике выглядело роскошным. Личности, обитавшие в этих комнатах, также зачастую имели грязный убогий вид. Если вам нужны настоящие просторы, величественные залы и прекрасные сады, тогда идите в особняки и дворцы в сердце нашего города. Когда появляется чума, чаще всего она в первую очередь поражает грязные окраины Лондона. Хотя, если не ставить ей препятствий, она может в конце концов проползти и в те самые величественные залы,